Глава вторая. Приглашение. По весне сад вокруг старого каменного дома в английском городке Блайленд расцвел за считанные дни. Японские вишни преодолели робость и оделись в нежно-розовое цветочное облако. Себастьян Роуз вышел из машины и с удовлетворением вдохнул аромат сада. В такие дни, как этот, он был благодарен Эмме за ее упорное нежелание переезжать из дома своего детства в Корнуэлле к месту его работы в Бристоле. Последние километры за рулем, мимо лугов, где пасутся лошади, вверх по вязовой аллее, стоили ежедневных мотаний между штаб-квартирой полиции и сельской глушью. День клонился к вечеру, гравийная дорожка была освещена мягким светом. Он заглянул в кухонное окно и, как обычно, побарабанил пальцами по стеклу. Но сегодня Эмма его не услышала. Она сидела за столом, сгорбившись спиной к нему, зато левретка Люка своим диким и безумным танцем у входной двери оповестила обожаемую хозяйку, что мужчина, который живет с ними вместе, вернулся домой. «Ну как, оживленное сегодня движение на дорогах?» Эмма не встала, а только слегка обернулась к нему и рассеянно улыбнулась. Себастьян пожал плечами, на кухне было подозрительно тихо, не булькали кастрюли, не попискивала духовка. «Может, пойти поесть в паб?» — дипломатично предложил Себастьян. «Блайленд не назовешь большим, в нем едва ли наберется 50 домов, и все они словно сторонятся друг друга, отступая за газоны и высокие каменные ограды. Но у перекрестка четырех дорог уже в раннем средневековье образовалась маленькая площадь. На ней в тени большого дуба размещались почта, церковь и постоялый двор». «Ох, Себастьян, прости, я думала приготовить пирог с бараниной и картофельное пюре, но получила письмо». «Кажется, это приглашение. Я присела на минуту и совсем забылась. Ничего, если мы просто останемся дома. Нам нужно кое о чем поговорить». Поужинав омлетом и готовым куриным супом, они перешли в гостиную и заняли два кресла у эркерного окна в сад. Люка спала в своей корзине на кухне и во сне, судя по звукам, жестоко расправлялась с какой-то мелкой живностью. Себастьян зажег трубку, отпил кофе из чашки. Эмму определенно что-то беспокоило. «Как я тебе уже сказала, сегодня с почты пришло приглашение. Только вот адресовано письмо было не мне, оно на имя моего отца». Какое-то время Себастьян сидел молча. Отец Эммы умер больше 50 лет назад. Себастьян всегда знал, что об отце Эмма вспоминает с бесконечной скорбью и понимал, каким потрясением было для нее прочесть на конверте его имя. «А ну, Эмма, это очень странно. После стольких лет, а кто отправитель?» «Оно из Норвегии, от организации, которая называет себя Союзом ветеранов войны в Арктике. Конечно, им известно, что он давно скончался, но они пытаются связаться с кем-то из родственников. У них есть только адрес, который был у него в 1941 году». «Как это для тебя тяжело». Себастьян наклонился и взял ее за руку. Но Эмма еще не закончила. Она протянула ему конверт. «Прочти и скажи, мне принять приглашение?» Макс Зайферт снял массивную трубку старомодного черного телефона. Его квартира в тихом районе Бремена многие годы не знала перемен. Телефон стоял в мрачноватой прихожей, обставленной тяжелой мебелью. Переставлять телефон в гостиную было незачем. Дети, сын и дочка переехали далеко и звонили редко. Жена умерла, немногочисленные друзья, жившие в Бремене, обычно встречались в маленьком кафе за несколько кварталов отсюда. Но одиноким он себя не считал. А про себя говорил, что просто стал меньше ждать от каждого следующего дня. Через полгода ему должно было исполниться 80, и он испытывал удовлетворение от того, что живет дома. Хотя бы этому можно порадоваться. Голос на другом конце был высокий и восторженный. Ханс Шнель, профессор метеорологии на пенсии, всегда говорил так, тараторил вовсю. «Ты получил письмо?» «Да, и поедешь, конечно». «Фотографии, которые ты прислал, удивительно четкие. Не понимаю, как вам вообще удалось сделать эти снимки, при том, что вас всегда обстреливали с кораблей? Была одна фотография, я ее запомнил. На ней ясно видно человека, который стоит и в вас целится. А вы не потеряли головы и сделали эти снимки. Это подвиг». Макс Зайферт прекрасно понимал, что старый метеоролог льстит ему в надежде переубедить, но беспокойство, ворочавшееся в груди, толкало его в противоположном направлении. Зачем снова лезть на рожон? ничем хорошим поездка на Шпицберген не кончится. По правде говоря, Ханс, мне не хочется в этом участвовать. Ты знаешь, у меня к ним претензий нет, это было заурядное дело, никто из наших не пострадал. Те два моих года в Северной Норвегии, они были неплохие, но ничего выдающегося со мной тогда не случилось. А к концу войны, сам знаешь, когда нас отозвали обратно в Германию, случилось кое-что посерьезнее — бомбардировка Дрездена. Стыд и срам, что этому позволили произойти. Если бы мы могли встретиться с английскими пилотами и поговорить о настоящих событиях... Ну, Шпицберген... Нет, Ханс, пожалуй, я отказываюсь. Профессор Шнель не мог скрыть разочарование. «Жаль, очень жаль. Твое участие для меня много значит. Твои фотографии стали бы важной частью программы. Я надеялся, что выяснятся новые факты. Да и для сообщества важно, чтобы немцы тоже поучаствовали. От Англии будет командующий Эверетт и дочь британского офицера связи, погибшего на борту одного из кораблей. Я раньше о ней ничего не слышал. А еще приедет...» Шнель все говорил и говорил, но Макс Зайферт дальше не слушал. «Ах, вот как, командующий Эверетт собирается на Шпицберген». «Это меняет дело, совершенно меняет». Макс почувствовал, как глубоко внутри вскипает прежний, почти забытый гнев. «Вот и причина, чтобы все-таки поехать». Хенрик Сигернес, стипендиат и временный сотрудник Полярного музея в Тромсе, сидел у себя в кабинете и читал письмо, пришедшее сегодняшней почтой. Он перечитал его дважды и прекрасно понял каждое слово, просто никак не мог поверить, что это правда. Кое-кто из университетских коллег решил над ним пошутить, не иначе. Он откинулся на спинку кресла и посмотрел в потолок. «Я пишу вам, потому что случайно услышала по радио о встрече ветеранов войны, которая состоится на Шпицбергене этим летом. Мой сын был и остается ветераном войны. Больше 50 лет я не получала от него никаких известий, но, думаю, он жив. Не понимаю, почему он не дает о себе знать. Мне уже за 90, надеюсь, вы сможете мне помочь». Так начиналось письмо. Постепенно до него дошло, что оно может иметь отношение к совершенно другому делу. Но подобное совпадение настолько невероятно, что это, скорее всего, просто чья-то шутка. Поговорить с директором. Но если письмо подложное, будет неприятно выставить себя на посмешище, продемонстрировав такую доверчивость. Историком Хенрик Сигернес был не самым известным, возможно, потому что выбрал в качестве специализации очень узкую область — гражданские преступления в Северной Норвегии во время Второй мировой войны. Сыск и сотрудничество с оккупационными властями. Когда-то он думал, что эта тема привлечет внимание широкой общественности, но нет. Людей интересовали главным образом сопротивление и всевозможные несправедливости, выпавшие на долю норвежского народа во время и после войны. Директор его предупреждал, что в глазах многих все эти финансовые махинации на фоне борьбы за освобождение Норвегии пустяк. К тому же люди плохо воспримут похвалу в адрес немцев и сторонников тогдашнего премьер-министра Квислинга, пусть даже заслуженную. Вообще-то Хенрик Сигернес мечтал о работе в университете Тронхейма. Там было профессиональное сообщество, в котором он мог бы развернуться, провести параллели с обстановкой в Европе, сегодня и в прошлом, написать книгу. Возможно, со временем стать профессором. Он никак не мог понять, почему коллеги из Тромсе не видят в области его интересов ничего захватывающего. Но, разумеется, с началом оккупации норвежцы не превратились все разом в законопослушных граждан. Преступность никуда не делась. Угоняли велосипеды, в магазинах случались мелкие кражи. Существовали черный рынок и незаконная торговля, грабежи и убийства. В неразберихе, вызванной приходом немцев к власти, легко было скрывать серьезные преступления. Общая растерянность почти парализовала жизнь гражданского населения. И тех, кто ничего не понимал и пытался жить как прежде, и тех, кто понимал все слишком хорошо и ничего не хотел предпринимать. Обманщиков и жуликов, идеалистов и простаков, и повсюду страх, который высасывает из души все силы и волю к борьбе. Кто это притаился за шторой? Можно ли доверять той, которая все время задает столько вопросов? Кто-то что-то сказал? Кто-нибудь что-нибудь видел? Страх и неизвестность стали частыми гостями в каждом норвежском доме. Так почему его коллеги не могут понять, какой нелепой и трудной была в те годы работа полиции? Как разговорить свидетелей, а трупы, которые обнаруживали в морском прибое, в горах, в сгоревших домах? Кто они, павшие солдаты или партизаны? Было тогда одно дело, вернее, целая череда дел, которая особенно его занимала. В начале марта 1941 года в старой заброшенной церкви на отшибе у реки был убит священник. На месте побывал ленцман старой закалки, примечание, полицейский и административный чин в сельских местностях Норвегии, конец примечания. Основательный, терпеливый и дотошный, не похоже, чтобы он симпатизировал нацистам, поэтому расследование наверняка продвигалось очень непросто. Он, конечно, сотрудничал с оккупационными властями, полицейской работе это вроде бы не мешало. Историк наткнулся на протоколы следствия по этому убийству среди документов по нескольким делам, которые Ленцман, выйдя на пенсию, забрал с собой, сложил в большие картонные коробки и убрал на чердак. Спустя несколько лет он отослал коробки в государственный архив в Тромсе, а те дали знать Сигернесу, поскольку были в курсе его профессиональных интересов. Оказалось ли там и это дело? От него тянулись ниточки к другим неразгаданным убийствам и кражам. Сигернес работал как одержимый, сидел над бумагами с утра до поздней ночи, осторожно разбирал папку за папкой. А другой исследователь, вероятно, выжил бы из материалов гораздо больше в собственных интересах. Сигернеса же интересовали детали. Поэтому работал он медленно и в специальных журналах почти ничего не публиковал. Такой уж у него был характер. И потому-то, наверное, он и не получил того профессионального признания, которого, по собственному его мнению, заслуживал. Но если письмо, лежащее у него на столе, не подделка, то он, похоже, наконец сделал блестящую находку. Публикация наверняка привлечет внимание коллег, поскольку письмо связывает воедино два события. Жестокое убийство, совершенное на севере Норвегии, в Финнмарке, в марте 1941 года, и налет немцев на два норвежских судна, Исбьерн и Селис, у берегов Шпицбергена, в мае 1942. Несколькими неделями раньше в Полярный музей Тромсе пришло приглашение от организации, называющей себя «Союзом ветеранов войны в Арктике». Вдохновитель создания этого общества был в музее частым и уважаемым гостем. Он то и дело заглядывал со всевозможными советами и предложениями по улучшению экспозиции. Одной из многочисленных обязанностей директора музея было привлечение в их небольшую организацию самых разных людей, однако иногда даже у него не хватало на всех терпения. Поэтому письмо отправилось к Сигернесу с припиской. «Хенрик, можешь взглянуть, нам нужно участвовать?» Ни на какую поездку на Шпицберген в начале лета у директора времени не было. А историка встреча на Шпицбергене, о которой шла речь в письме, заинтересовала. Задумывался международный сбор ветеранов войны, участвовавших в одной конкретной операции на Шпицбергене. Во-первых, его поразило, что приглашены все, кто имел непосредственное отношение к трагедии затонувших кораблей, а это больше 80 человек. К посланию был приложен список возможных участников, содержавших помимо имен адреса и телефоны. Он быстро сообразил, что большинство участников уже нет в живых. Как-никак, многим из них в 42-м было уже за 20. Но Сигернес со свойственной ему дотошностью начал собирать сведения обо всех упомянутых лицах. В прошлом мертвецов копаться удивительно легко. Смерть открывает свободный доступ к письмам, дневникам, газетным вырезкам и прочим бумагам, которые живые едва ли выпустят из рук. Он звонил родственникам и друзьям, говорил, что он историк и специализируется на военных действиях в Арктике во времена Второй мировой. Отвечать на его вопросы соглашались почти все, и даже непосредственные участники событий, которые еще были живы, высылали ему старые письма, фотографии и другие материалы. Теперь на его столе высилась гора документов. Директор был доволен, председатель Союза ветеранов войны в Арктике признателен, а губернатор Шпицбергена и отделение береговой охраны обещали свое содействие. По всем признакам мероприятие должно было пройти без сучка и задоринки, пока не пришло письмо из Йовика. Откинувшись в кресле, Хенрик Сигернес смотрел в потолок и размышлял обо всех осложнениях, которые влекло за собой обращение старой женщины. Неужели в не очень длинном списке участников встречи на Шпицбергене действительно содержится имя 75-летнего убийцы. Эмма Роуз открыла неприметную низкую дверь в углу на втором этаже. С тех пор, как она в последний раз поднималась на чердак по крутой и узкой лестнице, прошло уже несколько лет, и выключатель она нашла не сразу. В воздухе висела пыль, окошко в маленькой мансарде было сделано лишь для того, чтобы украшать наружный фасад, а вовсе не для того, чтобы пропускать свет или вдохновлять на перепланировку чердака в жилую комнату. И все-таки оно изнутри смотрелось красиво. В углах и вдоль стен были составлены самые невероятные вещи, но посередине было почти свободно, если не считать старомодного чемодана, застегивающегося на узкие кожаные ремни. Перед чемоданом лежал коврик, сложенный в несколько раз, чтобы удобнее было сидеть. Когда материя Эммы хотелось побыть одной, она поднималась сюда. В чемодане хранились вещи отца, оставшиеся после его гибели на Шпицбергене. Мать их берегла. Сейчас Эмме предстояло открыть чемодан в первый раз после смерти матери. Запах пыли, старой ткани в первый момент заставил ее отвернуться. Сверху лежало зеленое шерстяное пальто. Его Эмма отложила в сторону. Под ним хранился военный берет, украшенный позолоченной лентой и круглой бляхой королевского камерон-хальдернского полка. Джордж Фрей был офицером связи. В большом пожелтевшем грязном конверте хранились письма, которые до сих пор в конверте. А в самом низу, в углу, прятался маленький тонкий металлический цилиндр. Но он подождет. Сначала она прочтет письма. Когда вечером вернулся Себастьян, Эмма снова сидела за кухонным столом. Но на этот раз она его ждала и сразу перешла к делу. «Почему ты не говорил мне, что знал отца? Я нашла его письмо к матери. Он пишет о тебе. Ведь не мог же он знать другого Себастьяна Роуза, которому в 41-м было 8 лет». Союз ветеранов войны в Арктике проводил свои полугодовые встречи в конференц-зале Полярного музея Тромсе. Зал был рассчитан на 50 мест и заполнялся до отказа, если выступал популярный докладчик. Но сейчас в зале сидело всего несколько человек, и хотя никто не произнес этого вслух, у всех было ощущение, что собрание может не состояться. Прежнего руководителя, как всегда, переизбрали на новый срок, голосовали, поднимая руки, подтвердили полномочия казначея, выслушали финансовый отчет, а потом началась трудная часть программы, планировали последнюю встречу на Шпицбергене, приуроченную к международному собранию в память гибели норвежских судов «Селис» и «Исбьорн». Поступило предложение после завершения торжеств Союз ветеранов распустить. «С годами выбираться на заседание становится все труднее, что правда, то правда. Скажем спасибо нашему Якобу за то, что он старался менять место встречи, подлаживался под нас. Но вот взять и распустить Союз ветеранов, разве это не перебор?» Все участники знали, что это выступление затянется. Многолетний член правления Союза, бывший шахтер и ветеран войны Петер Ларсен приложит все силы, чтобы общество продолжало существовать. Он подготовил контрпредложение, по которому члены семьи и наследники также могли становиться членами Союза. После небольшой дискуссии, в ходе которой так ни до чего и не договорились, этот вопрос снова был отложен. На Шпицбергене соберется больше членов Союза, возможно, тогда все и решится. Однако они думали об одном и том же. Уж очень это похоже на обсуждение собственных похорон. И даже кофе с булочками, по указанию директора, всегда подаваемый после заседания, не мог развеять всеобщие грусти и уныние.